Глава 14. Несмотря на то, что Вету навещали друзья, да немало смотрами Коган и подосланные им медсестры, у нее один черт оставалась масса свободного времени. В палате имелся телевизор, который Сандалова не смотрела из принципа, а больше ей нечем было заняться. Поэтому Вета бродила по гулким больничным коридорам, ловила обрывки чужих разговоров и вглядывалась в лица в попытке угадать историю каждого встретившегося ей на пути человека. В своих гуляниях она заходила все дальше. Пижамы и домашние тапочки служили Вете пропуском и позволяли беспрепятственно бродить по всем отделениям. Никто не спрашивал, что она здесь забыла и куда направляется. В таком наряде ее везде принимали за свою. В очередном своем вояже Вета случайно набрела на отделение патологии новорожденных. За стеклом, в больших инкубаторах, лежали крошечные пациенты. С этого расстояния малюток, конечно, было не разглядеть, так только шапочки видно. Ярко-желтую у одного малыша, еще розовую и зеленую. Всего Вета насчитала 5 деток. С замершим сердцем она прижалась носом к стеклу, чтобы рассмотреть и тех малышей, что лежали дальше всего от входа. Кто это были? Мальчики? Девочки? Почему так вышло, что они очутились в таком невеселом месте? Кто виноват? Непутевая мать или Рок? А может, врач, который вел роды? Врачебная ошибка — дело такое. Не обращая никакого внимания на притаившуюся у стекла Ветту, туда-сюда сновали люди. Медсестры, врачи, пациентки. Кто-то заходил в бокс, сверял показатели с картой и выходил, все время куда-то спеша. Кто-то, как и она, неподвижно застывал у окна, наблюдая за происходящим. Вероятно, это были мамочки, переживающие за своих чад, или другие родственники. «Виолетта!» «Сара Измайловна?» Вета обернулась и округлила глаза. «А вы здесь какими судьбами?» «Я?» — изумилась мать Когана. «Я этим отделением заведую последние 20 лет, деточка». «Да, да, конечно, я знаю». Сандалова вообще много знала о Саре Измайловне, как, впрочем, и обо всех родителях своих школьных друзей, в чьих домах прошли их детство и юность. Например, родители Быкова до того, как Роман разбогател, были простыми работягами. Отец Мариам держал ресторан у Рубена. Мать Юльки занимала должность директора в их школе, и оттого ее все, за исключением разве что Ветты, немного побаивались. Саму же Сандалову необъяснимым образом напрягала стоящая напротив нее огромная женщина. Было у нее ощущение, что там недолюбливает ее едва ли не с детского сада. «А вот что здесь делаешь ты?» «Лечусь в другом отделении». Не желая вдаваться в подробности, Вета махнула рукой за спину. Черный взгляд Сары Измайловны прошелся по ее тонкой фигуре, и Вета поежилась, как будто этот взгляд был явственно ощутим. «В патологии беременности?» «Нет, в гинекологии». «Хм». Сара Измайловна нахмурилась, отчего ее густые брови сложились в одну. Выглядело это довольно пугающе. Наверное, поэтому Ветте возникло непреодолимое желание хоть как-то задобрить мать Тама. Ну а как это сделать, догадаться было нетрудно. Конечно же, похвалив сына. «Меня оперировал Тамерлан. Вот уж кто врач от Бога. Вы, наверное, страшно горды, что он столько всего добился. Его достижения ни черта не стоят, пока он остается здесь. Вот сколько раз я ему говорила: Кеша, езжай в Израиль, в Америку, куда угодно. Тебя ж с руками везде оторвут. А он сидит в провинциальной больнице. А все почему?» Вета сглотнула, чтобы смочить вдруг пересохшее горло. «Может, он любит родные края, и ничего другого ему не надо?» «Ага, как же! Если он кого-то и любит, то...» Не договорив, Сара Измайловна резко сменила тему. «Так что он тебе делал, говоришь?» «Да так, мелочи. Я, пожалуй, пойду. Не думаю, что мне можно долго оставаться на ногах. Была рада повидаться». В ответ Сара Измайловна удосужилась лишь кивнуть. Ее тяжелый, придавливающий к земле взгляд Вета ощущала всю дорогу, пока не свернула к лестнице. Ну и чего-то на нее пялилась, интересно. Между тем, в столовке при отделении заканчивался обед. Есть баланду, которой кормили в больнице, Вета так себя и не заставила. Но поскольку возвращаться в палату ей не хотелось, она взяла какао, пресную булочку и устроилась за самым дальним столиком, который был отгорожен от общего пространства огромной, разросшейся в деревянной катке китайской розой. «Ну ты чего? Ты чего, Светка? Не плачь!» «Не могу! Сил уже нет никаких, Зина Петровна! Она так меня достала, что хоть в петлю!» Пожаловалась девица и громко высморкалась. Вета навострила уши. Было жуть, как интересно, хоть и неприлично, подслушивать непредназначенные для чужих ушей разговоры. «Ну а ты как хотела? У Светланы Савельевны, на нашего Кешеньку, были свои далеко идущие планы. А ты, когда лезла старшей наперерез, чем думала, м? Я думала, что они расстались. Она же старая совсем». «Кто? Светлана? Тоже мне старая. Ей 43 всего. Тогда мне, исходя из твоей логики, уже вообще на покой пора». «Ну что вы, Зина Петровна, я не о том. Вы же знаете, вы у нас вообще женщина в самом соку. А вот Светлана Савельевна... это и не женщина вовсе, а сущий дьявол». «А вот и нет. Ты бы сама как поступила на ее месте?» «Не знаю, но точно никого не стала бы третировать». «Ты на Светку-то не серчай. Уж если кто и виноват в произошедшем, то это наш заведующий. Врач он от Бога, но сколько девок попортил. Тьма. И никак не остановится. Вот напасть. Так что ты, милочка, закати губу. И если он тебе знаки внимания оказывает, не думай, что они хоть что-то значат. Ты новенькая. Надо было сразу тебя предупредить, какой он у нас любвеобильный. Да только кто ж знал, что ты так быстро ему уступишь?» «Я не уступала». «Ага, конечно. Ой-ой, времечко-то сколько. А у меня еще конь не валялся. Ну, надо же. Все. Вытирай сопли и возвращайся к делу. Даю тебе 10 минут». Из-за живой изгороди послышались звуки отодвигаемого стула и ударяющихся от толстые пятки Зины Петровны шлепок. Вета разломила булку и в раздражение отбросила одну половинку на стол, а в другую впилась зубами. «Вот тебе и Коган». Не то чтобы она узнала о нем что-то новое, но все-таки. И там он успел, и тут. А ведь Сандалова еще буквально несколько часов назад вполне допускала мысль, что он по ней до сих пор сохнет. И так ее эта мысль грела, что теперь, когда она развеялась, Виолетту охватил озноб. Вета вернулась в палату, хлопнула дверью и улеглась в кровать. Она пыталась себя убедить, что происходящее ее не касается, но получалось у нее не то чтобы здорово. А тут еще, как на грех, нагрянул Коган со своей очередной проверкой. «Привет, ты как?» «Отлично, давай уже меня выписывай». «Позволь мне самому об этом судить». «Эй, ты что делаешь?» Возмутилась Света и вцепилась в его красивые руки. «Хочу проверить следы проколов». «Я проверяла сегодня утром, а не в полном порядке». Там зло сощурился. «Может, позволишь в этом убедиться твоему лечащему врачу?» Понимая, что ведет себя как глупая истеричка, Вета разжала пальцы. За окном по жестяному отливу стучала капель. Виолетта сосредоточила внимание на этом звуке, чтобы отвлечься от тех ощущений, что в ней пробуждали осторожные движения Тама. «Здесь не больно?» «Нет». «А так?» «Все в полном порядке», — процедила Вета. «Может, объяснишь, что случилось?» — не выдержал Тамерлан, возвращая на место приспущенную резинку на ее брючках. «Ничего. Как я сказала, все в полном порядке. Можешь не бегать ко мне каждые полчаса». «Я думал, тебе приятно мое общество». В голосе Когана Ветти послышалось некоторое напряжение. «Конечно. Но у тебя, кроме меня, полным-полно дел. Пациенты, на все готовые глядящие тебе в рот медсестрички и так далее». Она сначала выпалила это все на одном дыхании, а потом поняла, что сделала. Ветта почувствовала, как румянец залил ее щеки алым и спустился пятнами вниз. Если бы Сандалова не зажмурилась, то наверняка бы увидела изменившийся взгляд Тамерлана и удивление в его глазах, и неверие, и смех, и надежду. «Так», — протянул он, — «и что, позволь спросить, это означает?» «А на что это похоже?» «На ревность». «Ты что же, Иннокентий Сергеевич, опять приболел?» «Неа, я здоров как бык. Так что тебе обо мне наплели?» Этот гад поёрзал, отвоевывая себе местечко, и улегся рядом с Виолеттой на койку. Взбешенная такой наглостью, она попыталась ткнуть его в бок локтем, но места для замаха не было совершенно, Коган ее трепыханий даже не ощутил. «Конкретно мне? Ничего. Но о тебе по всей больнице ходит столько слухов, что от них даже при желании не скроешься». На ее отповедь Тамерлан ответил молчанием и тем еще больше взбесил. Ветта сложила на груди руки и попыталась хотя бы не пыхтеть, как обиженный инфантильный ребенок, но надолго ее терпения не хватило, и уже спустя пару секунд она опять набросилась на Тамерлана. «Ну чего ты молчишь? Скажи, что они врут». «Кто?» «Нет. Ну как же он ее бесит? Словами не передать. Те, кто рассказывает о тебе всякое». И опять Коган взял длинную-длинную паузу, будто ее вопрос был слишком сложным и на самом деле требовал вдумчивого ответа. «Нет, такого я говорить не стану. Иначе, боюсь, совру». «Хм! Что, все-таки ревнуешь?» «Нет, поражаюсь. Ты хоть представляешь, как это непрофессионально?» «До тебя никто не жаловался. Но раз ты против, мне, наверное, придется пересмотреть свое поведение». «Я против? Да мне вообще все равно. Хочешь, хоть всех тут перетрахай». «И Зину Петровну?» — притворно ужаснулся Коган. «Господь с тобой, Вет». Этого уже Сандалова не стерпела. Извернулась, выхватила из-под спины подушку и принялась охаживать Когана по голове. Впрочем, тот не позволил ей разгуляться. С неожиданной силой, спеленав хулиганку по рукам и ногам, Тамерлан осторожно ее зафиксировал и рявкнул так, что задрожали стены. «Замри! Никаких резких движений! Ты что, совсем спятила? Хочешь мне всю работу похерить? Выражай свою ревность как-то иначе!» «Как-то иначе?» — возмутилась Сандалова, смаргивая красную пелену с глаз. «Вот именно! Без вреда репродуктивной системе. Она нам еще понадобится». Если что-то и могло заставить ее присмиреть, то вот это короткое «нам». Ветта облизала губы, отвернулась, снова вскинула взгляд на нависающего над ней всем телом Когана. И, видно, он ее загипнотизировал. Иначе ведь как еще объяснить ее тихое? «Ладно». Зрачки Тама потрясенно расширились, выдавая его реакцию. После он по-мальчишески широко улыбнулся, скатившись на бок, положил ей на живот, аккурат между заплатками пластыря, свою ладонь. Это было ужасно трогательно. Слезы вскипели под плотно прикрытыми веками. «Все эти женщины», — Там кивнул на дверь, — «ничего для меня не значат и не значили никогда». «Понятно. Хочешь еще что-нибудь обсудить?» Ветта закусила щеку и неопределенно повела плечами. Тянущая боль в животе присмирела, будто его волшебные руки способны были ее унять. «Если только...» «Нет, ничего». «Может, все же договоришь?» «Как скоро в эту категорию войду я сама?» «Какую категорию?» Искренне удивился Там. «Ничего для тебя не значащих». Честность требовала определенного уровня смелости, так что когда Тамерлан тихо засмеялся, Вета этого не оценила и опять взбесилась. Дернулась, хотя буквально 2 минуты назад обещала ему беречься. Всем телом напряглась. «Может, ты бы дождалась ответа, прежде чем вновь на меня набрасываться?» — разозлился Коган. «Что ж, пожалуйста, отвечай, а потом уходи. Я устала». «Господи, как с тобой тяжело!» — вздохнул Коган. «Но знаешь, в чем правда? Без тебя вообще невыносимо. И да, ты не перейдешь ни в какие другие категории, хотя, клянусь, я бы этому даже обрадовался. Так и останешься навсегда». Договорить Коган не успел, потому как в палату к Вете заявилась Сара Измайловна.